Глава 6. Сенсорная депривация. Погода вновь разбушевалась. Я быстро несся над чернильными тучами, а завывающий ветер, словно отговаривая, безжалостно хлестал своими ледяными порывами в лицо. Любой бы на такой скорости упал в обморок. Мне же было все равно, ведь я не дышал. С тем же успехом я мог бы перемещаться под водой, ни разу не выныривая для глотка воздуха на поверхность. Подо мной проносились вереницы нескончаемых горных хребтов. Местность становилась все суровее и безлюднее. Я уже был близок к берегам Крайнего Севера. Все это время я размышлял о том, что мог больше не спрашивать свои инстинкты всякий раз, когда хотел вознаградить себя их наживкой, то есть эмоциями. И стало быть, им больше нечем было меня заманивать, провоцировать и подстрекать. Но они и не собирались. Как оказалось, они и сами уже давно перестали меня спрашивать. Они с самого начала взялись воплощать свои заветы, даже не посвящая в курс дела меня. Моя воля утратила право вето. Теперь, когда возможности мозга расширились, инстинкты уже не так нуждались в сознании и его излишне мудреных алгоритмах действий, направленных на добычу той же пищи. Инстинкты находили нелепыми мои методы по обеспечению комфорта нашему телу. Они не придавали значения многоступенчатой тактике, к которой я прибегал для расположения к себе женщин. Мозг автоматически выявлял особи женского пола с наиболее совместимым ДНК для репродукции и без обиняков оплодотворял их невиданным доселе путем. Без их и даже без моего ведома. И действительно, к чему весь этот флирт, все эти сомнительные ухаживания, которые не воспроизвести в нужной мере без высшей мыслительной деятельности, когда он запросто мог все эти социальные пункты обойти, пролететь над всеми барьерами отказов и без труда попасть точно в яблочко. Во мне он уже как раньше не нуждался. Ветер подул сильнее. Спланировав ниже, я разглядел под собой судостроительную верфь. Монументальные недвижимые сооружения, настоящие горы сплошь из тяжелого металла, мокрые от дождя и брызг. Они зловеще поблескивали в неярком свете охранных прожекторов. Приземлившись на бортик одной из вышек, я упал на колени, и меня обильно вытошнило. За все время, пока летел, желудок даже не предпринял попытки проявить хоть малейшую активность, и пережеванные чипсы покоились в нем мертвым, неперевариваемым грузом. Возле причала покачивались на волнах транспортные судна, танкер со множеством пустых грузовых контейнеров и устрашающего вида ледокол. Смерив взглядом его форштевень, я подумал, что таким можно было бы запросто протаранить стены айсберга. Одним прыжком, перенесшись прямо на смотровой мостик корабля, я замер, прислушиваясь к коленоцептивным откликам. На судне был полный экипаж. На рулевом мостике в постах управления угадывались слоняющиеся фигуры. Каюты были забиты под завязку ворочающимися людьми. И в самых нижних отделах, и в машинном отделении, и во внутреннем ангаре со шлюпками и техникой, и возле реакторной установки они были везде. Их тут было с полсотни минимум, и их необходимо было как-то выкурить. Не с ними же штурмовать остров. Угрюмый мужчина с обветренным лицом восседал в кресле у себя на капитанском мостике. Глаза потерянно смотрели в окошко, за которым лютовал мистраль. По стеклу, словно кнутом, хлестали вытянутые, как спицы, капли. Ему только что снилось что-то неприятное. Кажется, будто нечто отдаленно напоминающее то ли паука, то ли шелкопряда просочилось в его извилины и стало из них прясть и вязать упитанные, но склизкие липкие носки, так как, видите ли, у него замерзли ноги. Проснувшись, он обнаружил, что его ступни в холодном поту. Впрочем, они всегда у него мерзли, но послевкусие сна все равно вытолкнуло его из своей каюты наверх, где он предпочел бдеть, нежели возвращаться в царство своего кошмара. На какой-то момент ему почудилось, что он спит снова. Его чувства до предела обострились, и он буквально кожей почувствовал, как комнатку охватывает голодный спазм, а стены сжимаются и готовятся его расплющить. Не раздумывая, он вскочил и, даже не переждав потемнения в глазах, бросился скорее на выход. Но тут дверь стала недосягаемой. Она возвысилась над ним, а его самого потащило по инерции обратно. Сразу после того, как он врезался спиной в стену, пол круто накренился, и его понесло обратно на дверь. Чтобы не разбиться, капитан в отчаянии ухватился за кресло, которое почему-то оставалось неподвижным. Дверь под его болтающимися, словно над пропастью, ногами неожиданно разверзлась, и из нее потянуло за могильным сквозняком. «Тонем!» — обреченно подумал он и покрепче вцепился в подлокотник спасительного кресла. Хрипло закричав, капитан предпринял попытку вскарабкаться по нему наверх, противоположной стенке, но тут все перевернулось снова. Сидя тремя пролетами выше, под навигационным радаром, я пристально наблюдал за его припадком. Вот он, невероятно извернувшись в кресле, по-гимнастически встает на лопатки. Обеснующиеся ноги неровно тянет вверх, но тут же переворачивается через голову и с грохотом растягивается на полу. Его вестибулярный аппарат приходил в норму, миндалевидное тело успокаивалось. Но тут эндолимфа в полукружных каналах снова бултыхнулась, и он кубарем покатился прямо к настенному интеркому. Совладав с собой, он таки влез по стене и приблизил трясущиеся губы к переговорному устройству. По судну пронесся многократно усиленный динамиками страшный голос. Капитан захлебывался в словах, но и без всего было понятно, что это экстренная тревога и его срочный приказ. Члены экипажа выскакивали из всех недр, которые только были на корабле. Хлопали двери, постановали железные ступеньки от топота множества ботинок. На палубе уже образовывалась толпа, люди сонно щурились, зевали, тревожно перебрасывались словами. Я спрыгнул к ним. Те, кто стояли поближе, развернулись. Один из них шагнул навстречу, что-то требовательно спрашивая. Вместо ответа я сделал красноречивый размашистый жест в сторону причала и спрашивающего, как ветром унесло за борт. Матросы непонимающе смотрели. Я снова вознес ладонь к одному из стоящих, и того с воплем понесло упирающимися ногами вслед за предыдущим, но в этот раз уже медленно, для наглядности. Его проводили неверящими глазами. До некоторых начало доходить, и они рванули туда, куда я указывал, перемахивая за борт. Кто-то понесся обратно к лестнице, к дверям, но те намертво заели и не поддавались. Особо упорствующим мне приходилось делать непрозрачные намеки, как бы подпинывать их к другим, что оказались посмышленнее. Последним выпал снаружи капитан. Он дикими глазами окинул опустевшую палубу, посреди которой одиноко застыла зловещая фигура. Длинные мокрые волосы падали на плечи, а лицо было матово-бледным, как у манекена. Я смотрел на него, ожидая хоть какой-то реакции, но он по-прежнему глазел, его губы незаметно шевелились. Мне надоело ждать. Капитана подхватил ветер и понес к остальным, но тот, к моему мимолетному удивлению, не отреагировал на это никак. Лицо его было отрешенным, будто он уже смирился с происходящим. Убедившись, что он благополучно канул в воду, я с силой воззрился на стальные контейнеры, что сгруппировались на танкере по соседству. Они, царапая бот-дек, неохотно закопошились. На глазах тех, кто уже выплыл и вымокший сидел на причале, огромные, размером с автобусные гаражи, металлические коробки вереницей перенеслись на ледокол. А человек на палубе будто дирижировал ими. А потом их судно неожиданно ловко и бесшумно, без привычного взрева двигателей, развернулось носом к горизонту, такому же смутному и непроглядному, как их попытка объяснить то, что только что произошло, и быстро скрылась во мгле. Несмотря на приумножившуюся силу и стремительную, как разогнавшийся подо мною ледокол, решимость отыскать и сокрушить остров, в меня все равно прокрадывался зябкий страх. Океан был бесконечен. На много миль, куда ни глянь, студенистым туманом царило безмолвие. Холод я не ощущал, пространство вокруг меня было безоговорочно подчинено, дисциплинировано. Кружившие вокруг него снежинки испарялись, ледяные брызги пролетали мимо. Я требовательно и неотрывно смотрел вдаль. У меня не было ни карты, ни какого-либо еще ориентира, и алиеноцепция не позволяла заглядывать так далеко. Но и без этого я чувствовал нужное направление, как если бы я на ощупь в преддверии сна блуждал по заброшенным руинам своей памяти, забредал в самые отдаленные и покинутые еще в далеком детстве уголки, которые не желал видеть, вспоминать. Старательно заметанные, забытые, спрятанные от всех, особенно от себя. Нечто вело меня туда само. Я чувствовал нечто зловещее за горизонтом, и чем дальше, тем отчетливее была уверенность. Металл на корабле скрипел инеем и потрескивал от лютого мороза. О борт ударялись плавучие льдины. Я знал, что он где-то там, недосягаемый. Я чувствовал его посреди этого бескрайнего, всеми старательно избегаемого океана. Турбогенераторы ледокола мерно гудели. Грибной винт могуче рассекал и размалывал воду, загустевшую от вечных морозов. Отдалившись тогда на приличное расстояние от верфи и озадаченных моряков, я рискнул переложить себе тяговые обязанности уже на двигатели корабля. Исходя с места, я заставил их работать, и мы сразу понеслись быстрее. Так что оставалось самое простое – изредка корректировать курс, сверяясь с ощущениями. Не прошло и дня, как на линоцептивном сонаре замаячили неясные, но пугающе знакомые очертания острова. Подавив страшное волнение, я взметнулся на крышу смотрового мостика и перетащил беглым взглядом несколько уже скомканных для пущих аэродинамических свойств контейнеров поближе к себе, чтоб на виду были, чтобы быстрее среагировать в случае чего. Двигатели корабля заработали на износ. Белая точка на горизонте разрасталась, монументально вырисовывались неприступные стены айсберга. Но не были они настолько уж толсты. Форштевень войдет в них, как моя воля, в сознание прежнего капитана этого судна. Над островом забрезжили какие-то точки, что быстро и по дуге поднимались в кисломолочное небо. Ракетный удар. В животе у меня все свернулось в узел. Я панически стал обшаривать небосклон в надежде успеть перехватить вниманием снаряды. Их было три, с пылающими соплами. Все они быстро приближались к моему судну. У двух внезапно отсоединились головки, хвост и фюзеляж. Последний демонтировался на составные части помельче. Рой разобранных деталей безобидно разлетался в стороны и затухающим фейерверком падал в воду. Третья ракета завертелась, будто разрываемая противоречивыми желаниями, и таки понеслась обратно в свое гнездо. Прозвучал далекий приглушенный взрыв, из глубин белоснежной крепости взметнулось черное пламя. Больше ракетных залпов не последовало. Я с трудом подавил смешок, властный и торжественно рвущийся наружу. Они в ловушке. Они обречены, и они это начинают понимать. Разогнанный ледокол уже летел на стену, сокрытую лавиной пара. Я наддал судно вдогонку, отчего оно немелодично сотряслось и рывком ускорилось. В последний момент я с силой воздел руки к небу, нос корабля подпрыгнул, как на трамплине, и с оглушительным треском вгрызся в ледяную ограду. Ледокол тряхнуло и смяло в гармошку. Рубка под моими ногами накренилась и ушла вперед. Радар отлетел на палубу к загрохотавшим контейнерам. Но я не сдвинулся, вовремя успев зависнуть в воздухе. Не теряя времени, я сосредоточился на расползающейся трещине в стене айсберга и на собственных мозгах, изготовившись своевременно простимулировать моторную кору для убойнейшего воздействия. Трещина с громоподобным треском стала расти, расширяться. Ее края безостановочно крошились и заворачивались, как лепестки сыхающейся розы отваливались толстые, размером с детскую площадку. Сама крепость словно застонала. Гнулись и лопались ее несущие опоры, разрываемые грубой неодолимой силой. У меня лезли на лоб глаза. Растопыренные пальцы уже сводило в судороги, но я чувствовал, что еще немного, и раскалю надвое весь остров. Рядом со мной рухнула смотровая башня с визжащим дозорным, отчего корабль серьезно покачнулся. Форштевень, застрявший в стене, обломился. Я оборвал воздействие. В глазах полыхнуло багрянцем, колени подогнулись. Повалившись на уцелевшие перила, я хаотично спрашивал себя, не надорвал ли свою прицентральную извилину снова, как когда-то в клубе. Тогда я временно потерял всю свою силу, но сейчас мне это может стоить жизни. Ведь энергообеспечение моего организма перешло на анаэробный режим и уже не зависит от сердцебиения и дыхания, как раньше. Теперь оно полностью во власти этого маленького, чересчур много возложившего на себя новообразования. В глазах прояснялось, но конечности все еще казались неимоверно тяжелыми, непослушными. Нельзя так напрягаться, нельзя. Некогда сплошная стена превратилась в глубокую расщелину, в которую водопадом затекал океан. Среди обрывков арматуры и искривленных перекрытий мне чудилось движение. В линоцептивном спектре я мгновенно опознал в нем людей. Те уже целили свои ружья, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь пыль и морозную дымку. Обречены. Оскалившись, я уже было перевел взгляд на приготовленные заранее контейнеры, как вспомнил, чего мне сейчас может стоить перенапряжение. Пожалуй, пришло время обратиться к козырному оружию. Мои губы свело в недоброй усмешке. Такому противостоять они не смогут. Так вышло, что планетарная тень громоздкого насосного агрегата двумя уровнями выше падала прямо на них. Не колеблясь, я мгновенно сосредоточился и обнулил его земную инерцию. От взрыва содрогнулся весь остров. Не то что в трещине никого. От самой трещины ничего не осталось. Ее пробороздил жирный огненный оползень. А ледоколу оплавило носовую часть и отнесло назад, словно спасательным буксиром. Когда дым немного рассеялся, а волны поутихли, на стене зияла страшная рубящая рана, будто нанесенная исполинским мечом. Верхние уровни каким-то чудом продолжали удерживаться на плаву над сметенным фундаментом. «Тех людей не должно было там быть», — распаленно размышлял я, оглядывая масштаб разрушений со смесью ужаса и восторга. «Мне не хотелось искать ни единого, даже самого жалкого оправдания их выбору — работать на айсберг. Никто из них сегодня не выживет, но с директором... С директором я обязан предварительно поговорить». Влетев в расщелину, я осмотрелся. Красными огнями кричала тревога, все двери заблокированы. Просторный тоннель с оплавленными стенками вел вниз, но там уже все было затоплено. Остров медленно, почти незаметно уходил под воду. Я нетерпеливо крутил головой, силясь разглядеть в бесконечных слоях и засвечивающих друг дружку линий и граней знакомый силуэт в коляске. По кольцевому коридору бежал отряд быстрого реагирования. Еще несколько дюжин толпилось в самом низу, на очередь в батискафы и подлодку. Пресловутому батискафу я безжалостно обнулил земную инерцию. А леноцептивный обзор на мгновение затмило всплеском высоких энергий. Пол под моими ногами затрясся. Когда все кинетическое буйство рассеялось, я разглядел отваливающийся краешек острова. Еще несколько минут, и окончательно пойдем на дно. Надо спешить. Разламывая стены и заблокированные двери, я стал наобум пробиваться в сердце организации. По-видимому, меня отслеживали, а выживший отряд информировали и направляли мне на перерез, судя по тому, как они меняли курс точно в мою сторону. Вот только зачем? Неужели они до сих пор не понимают, с чем столкнулись? Да, они были опять облачены в эти костюмы неприкосновенных, а на оружие было добросовестно нанесено напыление из интерпозидиума. Да, коснуться их своей силы я не мог, и они выскальзывали из аленоцептивного обзора. Но неужели они не догадываются, что теперь буквально вся материя вокруг ополчится против них? И если не я, то это сделают сподручные предметы. Тесный коридор, по которому они бежали, вдруг содрогнулся, как некогда пищевод, проглотившего меня кашалота. Пол пошел горбами, стены вздувались и стискивались, отрезая путь. Неприкосновенные запаниковали. Многие стали протискиваться кто куда, но застревали, и из них выдавливало внутренности. Арматура обвивала ноги и шеи самых ретивых, удушая или впиваясь в жизненно важные места. Остатки коридора, как выжимаемую после стирки простыню, скручивало спиралью. Верхние опоры не выдержали, и еще два уровня обрушились вниз. Закончив с отрядом, я побежал дальше. Прыжком преодолел заевший эскалатор. Кажется, он был здесь предусмотрен для инвалидов. Преодолев еще один обесточенный коридор, с разгону вышиб дверь и... был оглушен страшным гулом в ушах. Схватившись за виски, я пытался съежиться, сжаться в плотную точку, чтобы во мне не осталось ничего, что могло бы так невыносимо соударяться. Горячая волна пробежала по телу. Вспышка моего гнева была осязаема. Проем, в котором я стоял, искривило, будто в него протиснулся толстяк. Плиты на полу потрескались, а неприкосновенного отнесло в самый конец коридора. Выпавшее оружие запрыгало вслед за ним. Но не успел он упасть, как уже встал. Кажется, еще в полете он извернулся и приземлился в позу спринтерского бегуна, готовящегося к старту. За эти миллисекунды, пока приходил в себя, я узнал лейтенанта Гордона. В пару невероятных прыжков он оказался рядом с ружьем, на которое я не мог никак воздействовать. Стальной пол уже пошел волной под его ногами, но Гордон это предвидел. За полсекунды он, не сбавляя темпа, перенес ногу на стену, вторую. Еще шаг. Он побежал по стене, лихо подхватил пушку с сбугрившейся плиты. Моментально прицелился и... Стена под его ногой провалилась, как в сугроб, но дуло незамедлительно взмыло вверх, вслед за закрутившимися в сальто мортали рукой и телом. Увернувшись очередным акробатическим пируэтом от пытающихся сомкнуться за ним стен, Гордон упруго приземлился в стрелковую стойку и сразу же пальнул. И снова боль заслонила собой весь мир. Вялость растеклась вдоль мышц, голова затряслась, как пластиковый стаканчик в дрожащих пальцах попрошайки. Одним лишь изумлением, что какой-то один человек способен меня остановить, я раздавил парализующую боль. Я резко прочертил ладонью воздух, отчего тот сухо защелкал, а уцелевшие лампы от мощного электромагнитного импульса заморгали. Некоторые лопнули от скачка напряжения. Ружье в руках Гордона заискрило и вышло из строя. Он замер, растерянно глядя на него. И как же я не додумался до этого раньше. С несколько секунд ничего не происходило. Мы молча смотрели друг на друга. Я приходил в себя, а он не был уверен в том, что делать дальше, но в мозгах у каждого с ощутимой слышимостью мелькали мысли. Беглые решения, спорные тактические ходы. Внезапно он с неожиданной силой швырнул в меня неисправное ружье, а сам взрывоподобно ринулся следом. Увернуться я не успевал, разве что чисто рефлекторно попытался остановить снаряд встречным воздухом, как и Гордона. Но воздух едва ли мог его замедлить. Вложив всю скорость своего рывка, всю развившуюся инерцию и приумножающую силу безукоризненно сформированного импульса в удар, что шел от самой ноги и заканчивался металлической насадкой на перчатке, он со свистящего размаха заехал мне прямо в глаз. Раздался глухой, немного чугунный звук. Моя голова мотнулась, но, к своему удивлению, на ногах я устоял, хоть и в ушах страшно зазвенело. Тряся головой и пытаясь прилепить на место висящий над глазом окровавленный лоскут кожи, я постепенно смог расслышать рядом болезненный вой, заглушаемый маской. Гордон пятился, вцепившись в свое предплечье, деформированная кисть безжизненно болталась. Улучив момент, я метнулся к нему, чтобы добить собственными кулаками, но тот хоть и криво, но отпрыгнул по-прежнему, нянча свою изуродованную руку. Увернувшись от еще пары ударов, он побежал обратно и скрылся за углом коридора. «Стой!» Побежав за ним, я вслепую заставил осесть в верхнее перекрытие. Искрящиеся кабели и трубы, как вермишель из дуршлага, провисли, отрезая ему путь к бегству. Гордон заметался на месте. Движения уже не такие скупые и безошибочные, как раньше. Много лишних, несмотря на прорву времени на размышления. Он в отчаянии. Встроенный в стену аварийный сейф рядом с ним брызнул стеклом. Из него вылетел огнетушитель и просвистел над отклонившейся до хруста в шее головой. Баллон завращался вокруг него, как обезумевший электрон вокруг атомного ядра. Озверев, я остановил огнетушитель напротив него так, чтобы шлейф смотрел точно в грудь. «Попробую, вернись!» – проревел я и обнулил земную инерцию предмета. Готов поклясться, что в затемненном визоре его шлема увидел мелькнувшую в глазах безысходность. Учитывая скорость его мыслительного процесса, это была безысходность, длящаяся вечность. Звуковая волна взрыва была тверже самых прочных сортов стали. Я обнаружил себя в самом конце коридора, внутри проломленной перегородки. В бок впилась какая-то скоба. Скрипя зубами, я вытащил ее, мельком подивившись тому, как было мало крови. Зажимая раненый бок, я побежал к месту кончины Гордона. Как и следовало ожидать, от него ничего не осталось, хотя, кажется, этажом ниже, через провал в полу, я разглядел под обломками нечто похожее на ступню. Да, это точно был его ботинок. Два элитных стража стояли у хромированных раздвижных дверей на электронном замке и нервно озирались, сжимая в ладонях именитые пистолеты. Впервые они усомнились в своем долге. Дальний край коридора кренился. Возвышаясь над ними, оттуда по полу катились гайки и еще какие-то строительные детали, которые, по идее, были частью несущих стен. По-хорошему, эвакуироваться надо, а не тут стоять. Внезапно оба вытянулись по струнке, а руки с зажатым оружием синхронно поднеслись к виску, как если бы они отдавали честь. Гулко хлопнуло. Стражи замертво повалились на пол, а толстые двери над их телами заскрежетали и начали сворачиваться, как горящая бумага, освобождая мне проход. Посреди просторного зала на широком пьедестале возвышалось механическое кресло. А в нем сморщился костлявый, перекошенный человечек, лицо которого исказило запредельной злобой. «Зачем? Зачем?» Неожиданно громко заорал он. Вены на его висках и шее вздувались, дряблые брыли тряслись, а налитые нездоровой желтизной глаза лезли из орбит. «Зачем? Зачем? Зачем?» Мне показалось, что еще немного, и он сорвет голос. Это было жуткое зрелище. Хоть тело его и сохраняло неподвижность, вся мимика же ходила ходуном. Изо рта летели слюни. На секунду я испытал облегчение, что этот человек парализован, настолько его глаза горели ненавистью, настолько исступленным был крик. Наконец, что-то оборвалось в его голосовых связках, и он зашелся жадным тяжелым дыханием. «Где девушка?» «Марта», — отчетливо спросил я. «Зачем? Его не трогали. Зачем? Для чего? Не трогали?» Я повторил громче. «Где девушка? Та, что беременна?» Лицо директора айсберга вытянулось, отчего он окончательно стал похож на помешавшегося. «Девушка? Так ты... Так вот зачем? Ради чего ты сюда? Но ведь тебя это...» «Касается», — терпеливо вставил я. «У нас на нее прав больше, чем ты можешь представить», — прошипел он. «Мы же оставили тебя в покое. Зачем? Ну зачем?» Снова залил он свое, уже чуть не плача. «Затем, что я не разделяю ваших взглядов». Послышался тихий, неприятный щелчок. Это зуб хрустнул во рту директора. «Как ты не понимаешь? Все, что я хотел, это положить конец насилию, людским страданиям, а что ты? Ах да, а ты у нас не разделяешь взглядов?» Если честно, я на мгновение замер, не веря, что хочу это сказать. «Мне нравится ваша идея». Какое-то время слышна была только катающаяся по полу утварь и дальний грохот разваливающихся под напором воды стен. «Но...» — не вытерпел директор айсберга. «Но если бы она уже была воплощена, то я бы не смог ничего предпринять, чтобы забрать девушку. А таких ситуаций в мире быть не должно». «Что ты несешь?» «Стимул, что мной движет. Именно он мне подарил смысл, хоть я и так уже имел в абсолютном достатке то, что его определяет». «Не понимаю». «Вы хотите забрать у людей смысл их жизни?» «Что за чушь? По-твоему, живем мы ради насилия и убийств?» Я пришел к выводу, что ради эмоций. И только самые неконтролируемые из них подлинны. А те, что удается контролировать, ничтожны. Они не стоят ничего. «То есть? Одна неконтролируемая эмоция стоит человеческой жизни? Ты это хочешь сказать?» — рассвирепел человек в кресле. «Ты забыл про моего отца?» «А из таких эмоций у нас разве только агрессия? Почему вы забываете про остальные? Про те же, например, что дарят жизнь?» «Так мы и хотели поставить предохранитель только тем, кто склонен к насилию и убийствам. Здоровых трогать мы и не собирались. Пусть наслаждались бы своими эмоциями сколько угодно». «Нет, вы не понимаете. Вы хотели поставить предохранитель не тем, кто к этому склонен, а тем, у кого планка эмоционального фона попросту выше. Нет никаких предрасположенностей. Все дело только в точке кипения, которой мозг может достичь, чтобы подавить разум и осознание последствий». Директор расхохотался как безумный. «Ого! Сколько ученых и специалистов в области исследований мозга разрабатывали этот проект, а тут ты, мальчик, которому виднее. Конечно, наши знания не идут ни в какое сравнение с твоими». «И не все из этих людей изверги», — продолжил я, чуть повысив голос. «Но только такие способны вдохновлять, заражать идеи, решаться на поступок. Только такие движут человечество вперед. И вмешиваться в это нельзя». «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Не понимаешь. А парадокс в том, что если бы эта идея изначально распространялась и на вас, то вы бы никогда и не пришли к ней. Да и вспомните, что вас на нее толкнуло. Не было бы никакого айсберга. И не было бы того, кто его разрушит». «Но ты же сказал... Ты же сказал, что тебе нравится эта идея». «Нравится, но только как мысленный эксперимент». «Толку от мыслей? Мир нездоров, и я искал способы излечения». «Мир сбалансирован и идеален», — возразил я. «Просто это сложно признать тем, кому он поворачивается спиной. Но такова суть естественного отбора». «Тебе легко говорить. Не все вознаграждены, как ты. Многих природа обделила». Он с ненавистью скосил глаза на свое сморщенное тельце. «Наказала!» «Поэтому вы и пытаетесь подстроить ее под себя. Что ж, это закономерно. Но на самом деле человек может изменить только один мир – его внутренний». «Что ты несешь?» «В противном случае внешний мир обратится против него». «В твоем лице, так понимаю?» – скривился человек в кресле. «А пафоса тебе не занимать». Мое появление закономерно. Но ты можешь. Ты сказал, что мир изменить нельзя, но ты... Ты со своими способностями можешь? Наверное, потому и могу, что не хочу ни во что вмешиваться. Ага, должно быть опять дело в балансе. В нем самом. Директор тонущего айсберга смотрел на меня со смесью презрения и крайнего недоверия. Все, что ты сейчас сказал, софистическая чушь, высосанная прямо на ходу из пальца. Пытаешься оправдать свой безмозглый поступок, так? Его глаза злобно сощурились. Но правда в том, что нет в твоих деяниях никакого смысла. Смысла вообще нет, не стал спорить я. Я просто следовал эмоциям. «Каким?» – зарычал человек в кресле. «Мести? Или... Только не говори мне опять про эту девчонку! Тебе плевать на чужую жизнь!» «Ценить или пытаться отнять, но только не плевать». Краем эллиноцептивного нутра я ощутил, как остров практически весь ушел под воду. Треть всего сооружения уже затоплена, от стен начало нести холодом сильнее. «Мне нужна девушка», – напомнил я. «Где мне ее искать?» Покосившись на катящуюся по наклонному полу пробирку, директор неприятно улыбнулся. «Она здесь». Его лицо в моих глазах поплыло. «Что? Нет». «Нет, ты лжешь». «Она здесь», — повторил он и заскрипел, как ржавая вагонетка от смеха. Но тут же забулькал, его виски стиснуло невидимой силой, а глазные яблоки застыли так, чтобы их невозможно было отвести от моего неистового взгляда. «Повтори», произнес я высоким звенящим голосом. «Повтори!» «Здесь она!» Его веки сузились от ужаса, а в мозгах заполыхало миндалевидное тело. Эмоции. Но от чего? От страха? От гнева? Или от несоответствия тому, что говорит? «Ты угробил всех нас. Всю надежду на будущее. Но она наша. Интеллектуальная собственность. Она наша!» Я резко отвернулся, выругавшись. «Не принадлежит», задыхался директор. «Тебе не спасти. Ты всех нас обрек. Все человечество». «У вас еще и другие филиалы», с надеждой начал я. «И до них доберусь, если не скажешь правду». «Тебе мало, сволочь? Зря я тогда предоставил тебе шанс. Моя вина. Но вот он я перед тобой. Я за все в ответе. Убей меня, а других не трогай. Скажи, где девушка и...» «Она здесь, с остальным экипажем. Благодаря твоим стараниям она уже мертва, лжец!» «Таков баланс», — проскрипел он, издевательски закатив глаза. Я ненавидяще смотрел на него, хаотично подбирая в голове вопросы, которые могли бы выудить из него правду. «Так зачем она была вам нужна? Ради ее плода?» «Да, черт тебя дери!» «Которому передались мои способности?» «Очевидно, что да, глупая ты тварь!» «То есть плод, будучи в утробе, уже способен передвигать предметы», — вслух размышлял я. «Да!» «Воровать органику из чужих тел?» «Да!» «И быть потенциально опасным для других?» Директор замер на полусловии и сглотнул. «К чему ты клонишь?» «К тому, что по пути на твой этаж я не заметил камер, похожих на ту, в которой меня держали. А интропозидиум я чувствую издалека». Миндалевидное тело в мозгах директора вспыхнуло, словно лампочка в игровом автомате при выигрыше джекпота. Лицо же его выдавило злую усмешку. «Будь ты проклят! Ты же разнес половину острова! Я не удивлен, что ты ее не заметил, она уже идет ко дну!» «Она?» — медленно переспросил я. «А другие девушки тогда где?» Директор не сразу нашелся, что ответить, я мрачно улыбнулся. «Их камеры я тоже не заметил. А может, их здесь и вовсе не одной? Может, мне стоит поискать их в вашем штабе?» «Нет!» — крикнул директор. «Оставь их! А меня просто убей и все! Мне уже нечего терять! Ты все у меня отнял, мразь! Лучше просто убей!» — отважно произнес директор. «Только прошу, других оставь в покое, а мне уже нечего!» «Нечего? Как же?» «Да! Ты еще не потерял себя!» Он взглянул на мое недобро потемневшее лицо, и между его бровей пролегла презрительная складка. «О чем ты?» Я не ответил, продолжая всматриваться в дебри его серого вещества. Вот он, таламус, маршрутизатор мозга, хрупкий мостик между его «я» и внешним миром. А чем было «я», если не самоидентификацией на основе текущих ощущений? Одним воздействием я навсегда отключил его от глаз, от ушей, нюха, абсолютно от всех ощущений, что поступали в его мозг. Он остался наедине с собой, во тьме, без возможности самоопределения. Глаза директора заметались, слепо обшаривая зал. «Что происходит? Что сделала? Что мы?» Его речь становилась все невнятнее, лицо испуганно кривилось, из уголка рта потянулась ниточка слюны. И тогда он закричал во весь голос без остановки. Это был страшный, непрекращающийся крик, от которого шевелились волосы на затылке. «Уей меня! Уей!» Развернувшись с чувством выполненного долга, я вышел из зала и словно в горку побежал в сторону западного крыла острова, что пока оставалось ближе всего остального к поверхности. Со всех сторон гремели взрывы. Трещали опоры, останки стражей и другого персонала кувыркались по полу, врезаясь мне в ноги, замедляя. Я уже бежал с вытянутой рукой вперед, а все препятствия на пути от нее отклонялись, сметались прочь. Взрыв был неожиданным. Рука еле успела рефлекторно поднестись к лицу, как в нее что-то мощно ударило, и меня отнесло в противоположный угол. Гулко зазвенела по полу погнутая двутавровая балка. Морщась от жгучей боли, я глянул на руку. Через порванную кожу и поврежденные связки проглядывала невредимая кость. На секунду мне показалось, что та отливала синевой и тускло поблескивала в пляшущем свете пламени. Но хлынула кровь, и кость, если она ей оставалась, скрылась из виду. Преодолев еще пару отсеков, я выкорчевал заблокированную дверь, и ледяная вода обрушилась, смыв весь лабораторный комплекс позади. За пару мгновений каюта превратилась в аквариум. Что ж, так даже проще. С реактивной мощью меня вынесло к огромной трещине, в которую медленно затекал океан. Далеко наверху брезжил свет. Еще пара секунд, и я вылетел из воды с такой силой, словно внутри меня было отрицательное давление. Среди плавучих льдин толкались и дымились руины острова. Неподалеку одиноко качался на волнах помятый ледокол. Приземлившись на палубу, я отбросил мокрые и заиндевевшие волосы назад и завел двигатели судна. Немного поворчав, те заработали и понесли нас обратно к берегам Норвегии. От тягового рывка на корме заерзали скомканные контейнеры. Смерив задумчивым взглядом их и место, где до недавнего времени дрейфовал остров, мне захотелось рассмеяться. И для чего, спрашивается, готовился?